Глава 30. Все оказалось хуже, чем он думал. Гордон Лангранж стоял в стороне от толпы и смотрел на продрогшую троицу. Его брат, его жена и маленькая девочка. Его самого скрывал купол невидимости, и потому маг мог наблюдать за происходящим, не выдавая своего присутствия. Но все пошло не так, как он задумал. Вовремя произнесенные слова о запечатанном маге разнеслись по городу как пожар, и горожане обязаны были прогнать Сандера. Гордон был уверен, что София войдет в город, и увести ее в Кронвельгард оставалось делом получаса. Что еще останется его строптивой жене? Денег у нее нет, дом сгорел, на руках девочка. Наследник рода Лангранж даже разрешит взять эту девчушку с собой, так уж и быть, раз уж Софи так к ней привязалась, и позаботится, чтобы к столице его супруга прибыла, уже будучи беременной их ребенком. В конце концов, хватит Софи своевольничать. Она нужна ему в Лангранж-холле, и она вернется туда. Будет сидеть в имении, рожать детей и забудет о своей глупой поездке на юг. Женщины всегда поступали так, как желал Гордон Лангранж, и делали все, чтобы угодить ему. София заигралась, но он вернет ее на место. Так думал маг до того, как увидел ладонь Софии в руке Сандера. И острая, горячая ревность вдруг затопила разум, почти лишая контроля над куполом невидимости. Он смотрел на сплетенные пальцы и скрипел зубами, отчетливо, пугающе осознавая, что София с ним не поедет, даже сейчас, когда осталась без дома. Она пойдет за Сандером. Босая и голодная, она пойдет за ним, а не за своим мужем, что готов обеспечить комфортную и роскошную жизнь. Что случилось с кроткой покладистой Софией? Что? Гордон понял это. Его жена больше не любила его. И странно, что именно в этот момент наследник Лангранж остро, почти мучительно захотел ее любви. Он сжал кулаки и вздрогнул. Его брат смотрел, сузив глаза, смотрел прямо на Гордона, словно и не было никакого магического купола. Через час мы сидели на втором этаже кофейни, одетые в сухую теплую одежду, и пили горячий чай с пирогами. Линк раскраснелась от чрезмерной заботы, которой ее окружили добрые женщины. Я напряглась, когда девочку начали переодевать, но вздохнула с облегчением, поняв, что крыльев на спине Линк нет. «Ой, а мне казалось, что у малышки голубые глаза!» — воскликнула Глен. «Надо же, какая я невнимательная! Ну, конечно, они зеленые!» Я лишь тихо вздохнула. Шерх молчал и даже переодеваться отказывался, пока Марта не уперла руки в бока. «Живо в горячую ванну, Шерх Хэнсли, и будьте добры, надеть эту одежду! Не хватало еще испачкать мои стулья сажей!» Мужчина закатил глаза, усмехнулся и ушел в ванную комнату, прихватив свертки. «Это вещи моего брата», — подмигнула мне хозяйка кофейни. «Он живет в портовом городке, работает на верфи. Все чистое, хоть и не новое». «Мы вам очень благодарны, Марта», — с чувством произнесла я. «О, Софи, глупости!» — отмахнулась женщина. «Приводите себя в порядок и спускайтесь вниз. Будем завтракать. А после думать, что делать дальше. Такие разговоры лучше вести на сытый желудок, милая Софи. Я жду вас». Марта унеслась, забрав с собой Глен и Розу. Пока я заплетала косички, вернулся Хэнсли. Его волосы были влажными, но чистыми, да и одежда пришлась в пору. Я несмело улыбнулась. «Давай расчешу», — показала на гребень в своей руке. Ожидала, что мужчина огрызнется, но он молча сел на низкую банкетку. Я провела расческой по темным волосам, от которых пахло мылом. «Что мы теперь будем делать?» — тихо спросила Шерха. «С тобой и Линк все будет хорошо. Не бойся, Софи». Моя рука с гребнем замерла у мужского виска. «С нами? А ты?» «Я не знаю, Софи». Он смотрел на свои руки, потом сжал губы и решительно поднял голову. «Я не знаю, что будет со мной». «А я знаю!» — отбросила гребень и обхватила его лицо ладонями. «Удивительно, Неужели оно когда-то показалось мне ужасным? А ведь ничего не изменилось с той ночи, когда я прибыла в Дейлиш. У шерха по-прежнему шрам, отсекающий кусок брови, щетина, неровные пряди волос и бесконечно темные глаза. Вот только теперь это лицо кажется мне самым лучшим во всех землях, самым красивым. «И что же?» — усмехнулся он. «С тобой все будет отлично, шерх Хэнсли», — строго проговорила я. «Ты справишься, слышишь? С приступами, с запечатыванием и с разрушенным домом. Ты обязательно что-нибудь придумаешь. Я в тебя верю». Он нахмурился, а потом прижал мою ладонь к щеке и закрыл глаза. На миг. Но мне этот краткий жест сказал больше, чем 1000 слов. «Идем. Не будем заставлять нашу хозяйку ждать». Он поднялся. «К тому же снизу так пахнет, что я готов проглотить свой язык». «Не стоит», — отозвалась я, направляясь к двери. «Он мне еще пригодится». Смех шерха отозвался внутри музыкой. И я тоже улыбнулась. «Если мы все еще смеемся, значит, не все потеряно». После обильного и сытного завтрака шерх допил кофе и повернулся ко мне. «Я возвращаюсь в Оливковую рощу». «Что?» «Да». Он сверкнул глазами. «Это мой дом. Единственный дом». «Но он сгорел, шерх». «Значит, мне нужно отстроить его заново». «И строй ли он?» — позвал Хэнсли хозяйку. «Мне нужны люди. Рабочие, что готовы возводить стены и класть крышу. Вы поможете с поиском таких людей? Скажите, что я заплачу им. Немного. Но у меня есть осколки. Я заплачу». «Я все сделаю, Истру Хэнсли», — кивнула Марта. «Когда вы хотите начать?» «Прямо сейчас», — улыбнулся шерх. Ленг мы решили до ночи оставить у Марты. Девочка, поняв, что ей предстоит провести день в царстве пирожных и печенья, повисла у меня на шее с радостным визгом. Я наказала Марте не кормить сладкоежку шоколадом, уже понимая, что за несколько часов Ленг избалует до крайности. Главное, чтобы девочка сохранила свой секрет. Но когда я начала говорить об этом с Линк, она как-то по-взрослому погладила мою щеку. «Не бойся, Софи, южный ветер уснул». Уже через 2 часа мы снова стояли возле нашего сгоревшего дома. При ярком свете дня Оливковая роща выглядела удручающе. И на миг мы с шерхом застыли, чувствуя, как невыносимо сжимается сердце. А потом Хэнсли тряхнул головой. «Начнем с моей половины. В ней хоть что-то осталось», — проворчал он, направляясь к двери. Северная половина дома оказалась сильно закопченной и пропахшей дымом. Второй этаж частично сгорел, но нижние комнаты, в которых жил Хэнсли, сохранились, хотя воняло в них ужасно. Мы закатали рукава и приступили к работе. Для начала открыли все ставни и двери, вынесли вещи. Шкуры и покрывало с кровати пришлось таскать целый час, и я нещадно подшучивала над шерхом, который беззлобно огрызался в ответ. Когда большинство вещей оказалось во дворе, я принялась за мытье, а Хэнсли — за починку ставень и дверей. «Я знаю, почему огонь сюда не добрался», — крикнула я, высовывая нос во двор. «Он заглянул и испугался, увидев твой бардак, шерх. Тебе не говорили, что убирать надо чаще, чем раз в 100 лет?» «Мне нравилось так», — буркнул мужчина, сдирая с окон старую, вздувшуюся пузырем краску. И нахмурился, развернулся к ограде. И тут же зазвенел колокольчик, и в дверь всунулась голова Фирса Криола. Градоначальник держал деревянный ящик с инструментами. «Эй, хозяева, помощь нужна?» — хмыкнул он. Мы с шерхом переглянулись, и каждый вспомнил, как Хэнсли не пускали в город те же мужики, что сейчас стояли за спиной Фирса. Правда, на этот раз в их руках были не ружья, а инструменты. «Не откажемся», — спокойно сказал шерх. К полудню в Оливковую рощу подтянулись и другие горожане. Мужчины строгали, пилили, прибивали или отрывали. Таскали доски и бревна, что отправлял с лесопильни Истр Лютер. Ругались и спорили. Я никогда в жизни не слышала столько шума. Мне казалось, что нет ничего громогласнее, чем стройка в Дейлише. Но самое забавное, что за воплями, криками и смачными пожеланиями отправляться в выгребную яму кипела работа. к нам явился даже скупщик ценностей, старый Истр-Грум, и, подмигивая мне, отправился замешивать глину для обмазки стен. Вслед за мужчинами пришли женщины, принесли продукты, и мы развели костер во дворе, на котором решили приготовить мясное рагу, чтобы накормить всю эту ораву. «А вот и мясцо бегает!» — закричал Истр-Грум, указывая на забившуюся под лестницу курицу. Бедняга оказалась вся в саже, и я выпустила птицу в сад. Из благодарности она клюнула меня в плечо и уковыляла. На запах мяса пришел дракон, вызвав легкий переполох среди женщин, и улегся рядом, довольно урча. Мужчины решили снести всю южную половину оливковой рощи, от которой все равно остались лишь развалины, а северную — достроить и обновить, прорубить еще один вход и сделать широкую террасу. Я не вмешивалась и не возражала. К ночи от комнат, где мы с Линк нашли приют, ничего не осталось. На месте южной половины дома теперь лежал пепел и мусор. Наевшись рагу, работники ушли, пообещав вернуться на заре. А мы с шерхом отправились мыться в гейзер, захватив с собой полотенце и одеяло. И там же, в гейзере, целовали друг друга до одурения, мокрые и горячие, сходящие с ума от чувств. «Зараза рыжая!» — стонал Хэнсли, вбиваясь в мое тело, прижимая к каменному бортику гейзера. Вода выплескивалась на горячие камни, а я ловила губами капли, стекающие из темных прядей. «Мерзавец!» — соглашалась я. Спать мы устроились в комнате без крыши, на просушенных солнцем шкурах, завернувшись в них и глядя на звезды. Шерх лежал, закинув руки за голову, а я думала, как быстро эта земля стала моим домом, вросла в меня и навсегда привязала к себе. Линк сопела между нами, прижимая к себе феника, и я тоже уже почти уснула, когда Хэнсли встрепенулся и поднял голову. «Софи?» Я сделала вид, что сплю, и мерзавец бесцеремонно дернул меня за косу. «Ай, ты сдурел!» «Тихо!» Он посмотрел на меня, и широкая улыбка преобразила лицо дикаря. Я так удивилась, что даже забыла, как следует его отругать. «Что?» «Слышишь? Сверчков?» «Софи!» Я открыла рот, чтобы пошутить, и замерла. «Тук!» Тук-тук. Тук. Тихий, едва уловимый звук, без видимого источника. Тук-тук-тук. Горло свело, и я отчаянно заморгала, неверяще глядя на шерха. Тот приложил палец к губам, продолжая улыбаться. «Шерх, это же...» Он одним движением притянул меня к себе вместе с Линк, поцеловал в макушку. «Это сердце, рыжее. Сердце оливковой рощи. Наш дом... ожил». И я все-таки заплакала, тихо и радостно, пока вредный Хэнсли не приказал прекратить сморкаться в его рубашку. Я пожелала ему провалиться, сразу после того, как поцеловала. Линк заворочилась во сне, и мы затихли, вслушиваясь в равномерный стук и шепот дома. Он что-то бормотал и шептал, кажется, удивлялся. А еще радовался. Звездам, полям, запахам. Людям, что прижимались друг к другу на остро пахнущих древесиной полах. Привыкал, присматривался, знакомился с нами, а мы — с ним».